эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева. Добрый день! Сегодня у нас вторая часть путешествия вокруг света. Для тех, кто вдруг не слышал первую, я напомню, что мы с Евгением Гурковым составили кругосветное путешествие по тем местам, где мы бывали. И таким образом мы по ним пройдем и совершим круг, объехав, облетев и поплыв земной шар весь. В первой серии мы были в Европе. Понятно, что всю Европу мы не захватили. И даже те части, где мы были, тоже мы не захватили. Но это невозможно сделать в рамках нашего проекта, потому что Европа, слава богу, там 50 с лишним стран, наверное, почти везде мы были, и везде есть что рассказать. Но на самом деле Европа самая близкая часть для слушателей. И я уверен, что многие были просто в Европе и сами прекрасно знают там про Турцию и про Египет. Поэтому мы были в Англии в конце, и сейчас мы приехали в Саутгемптон. Мы не рассказали, зачем мы приехали в Саутгемптон. Евгений, приветствую вас. Приветствую вас. Зачем мы приехали в Саутгемптон? Почему мы приехали в Саутгемптон? Саутгемптон мы приехали, потому что это большой порт. И? И оттуда уплывал Титаник. Да, абсолютно точно. Надо сказать, что я довольно долго пребывал в какой-то иллюзии, что Титаник уплывал из Ливерпуля. Логично. Я, в общем, где-то мы, да. Не знаю почему, так вот сложились звезды, что я долго считал, что «Титаник» уплывал из Ливерпуля, хотя я знал, что большие пароходы ходят из Саутгемптона. То есть все-таки вы знали, что большой порт – это Саутгемптон? Ну, Ливерпуль тоже порт немаленький, но… В моем понимании все-таки, да, из портовых городов, на скидку, и все это, естественно, благодаря «Битлз», благодаря Полу, Джорджу, Ринго… И Джону, собственно говоря, вот большой порт – это Ливерпуль. Портовый город – это Ливерпуль. Авторизированная биография Битлз, все книжки, все фильмы. Да. Порт, да. – это Ливерпуль. Но англичане же очень логичные и разумные. И они делают все разумно. Для того, чтобы уплывать в Америку, то есть в Атлантику, лучше приехать в конечную точку острова, а Саутгемптон это в самом низу, и из нее прямо уплыть в Атлантику, чем сесть в Ливерпуле, плыть еще по этому морю между Англией и Ирландией, потом только уплывать в Атлантику. То есть быстрее просто проехать до Саутгемптона, и было всегда быстрее, а потом уже из Саутгемптона поплыть. Корабль, на котором мы поплывем, называется «Queen Mary 2». Это новый корабль совершенно убойного вмещения. Он вмещает всего 2800 пассажиров и 1200 членов экипажа. Вы можете себе представить, да, этот отель? Я когда читал про нее, когда еще к прошлой передаче готовился, естественно, ни на каких пароходах, заводах я не плавал, не ходил. Не ходил, да. Плавает там что-то другое. Но я прочитал, что меня сразило, что каюта, причем это стандартный размер, это не какая-то люксовая каюта, я так понял. То есть это такой, условно говоря, в кавычках, middle class, 40 квадратных метров. Вранье. Нет? Нет. Стандартная каюта 20 метров. Квадратных. Да, квадратных. Это тоже неплохо в целом. Это неплохо. Но люксовые каюты начинаются от 50 метров. Люксовая от 50, а 47 тогда квадратных метров. Это люксовая, да. Какая-нибудь там есть какой-нибудь эксклюзив со скошенным углом, поэтому он получился 47 метров. То есть это такая нормальная хрущевка, я так понимаю. 47 метров это, да, но это одна комната большая, спальня, она разделена там на гостиную и на спальню, собственно, но без двери. То есть ее можно задернуть, но двери нет. И ванная комната, и плюс там всякие гардеробные туда-сюда. Нет, это комфортная история совершенно. То есть никакого дискомфорта и в обычном номере, уж тем более в люксовом, вы испытывать не будете, когда вы поедете. На самом деле это огромный плавучий отель просто. Огромный, с променадом внутри, с кучей магазинов, с двумя театрами, по 500 мест. То есть там есть вообще на что посмотреть. С теннисными кортами, с гольф-полем на каком-то корабле. Я много плавал достаточно. Ходил, извините. Ходил, да. Плавает же кто-то другой. Queen Mary был первым кораблем, на котором я ходил. Я был просто в состоянии тяжелого потрясения от того, что все это вообще еще и плавает. 4 дня, да, ходу? В Нью-Йорк плыть 5 дней. Я в Нью-Йорк не плавал на Queen Mary. Я плавал по другому маршруту, чуть-чуть Атлантики захватывал. Вы, наверное, вокруг, да, плавали? Да, но дело в том, что в Нью-Йорк скучно плыть-то. Это же 5 дней и одно море. Больше ничего нет. И айсберги, да? Ну, я надеюсь, сейчас нету там особо. Не плавают они мимо айсбергов, судя по тому, что они продолжают плавать, там все у них нормально. Но дело в том, что это скучно. Что на корабле делать 5 дней? Не очень. Ну, кроме того, что пить водку. Для этого тоже непонятно, зачем садиться на корабль. Потому что в Атлантике все-таки бывает качка. И это не очень приятно, ночью особенно ты ложишься, начинает все поскрипывать, похрустывать так вокруг тебя, то есть так это, не сказать, что это прямо такой кайф. Я просто знаю, что есть люди, которые без этого долго не могут, особенно те, кто ходили там в торговые плавания когда-то. У меня есть приятель, бизнесмен, который ходил лет 15, наверное. Ну, понятно. И он не может без этого. То есть ему раз в год надо куда-то выплыть. Ему не надо никуда выходить с корабля. Он должен где-то какое-то время там провести. И он вот плавал в Нью-Йорк и обратно. По 6 дней. Понятно. То есть кого-то в горы непрерывно тянет. Да. Кого-то на воду. Ну, у меня есть другая история по поводу того, как тянут. Мне рассказывают про женщину бальзаковского возраста. А мы, кстати, давайте-ка скажем, что такое женщина бальзаковского возраста. Что имел в виду Бальзак? Вот вы знаете, интересная тема. Я так понимаю, что во времена Бальзака женщина бальзаковского возраста – это женщина чуть за 30. Да, абсолютно точно. Так и есть. То есть в нашем с вами понимании это молодые девушки. Да, а в нашей среде это уже там 10-15 лет, да, почему-то, да, кажется. Да. Ну, в общем, я говорю про нашу женщину, и она содержит молодого сожителя, угу, и периодически с ним отправляется вот в эти турне. Угу. Вот такой отдых, то есть не какие-то курорты, там, не море, не осмотр достопримечательностей, вот именно вот такие экскурсионные прогулки по морю. Не, ну экскурсионная прогулка по морю сама по себе хорошая, если ты куда-то выходишь с корабля. Нет, они выходят. Ночью идешь, так нормально. А вот если ты 5 дней в заточении еще и с волнами, то это мне не очень понятно. Тем не менее, я вас уверяю, полные корабли уходят туда и обратно из Лондона в Нью-Йорк. Вместо того, чтобы сесть в самолет и 7 часов долететь, куча совершеннейших англичан туда садится на Queen Mary и вперед. Вот когда разговор идет про корабль, про плавание, про вот такой, ну, фешенебельный, да, корабль, я почему-то мне все время вспоминается фильм «Горькая луна». А что это за фильм? Ну, это фильм Романа Полански, и они там сидят, там Хью Грант снимается, потом там, забыл, как актер это, типа Питер Вульф, какое-то у него такое имя. И вот они там разговаривают. И постоянно они там беседуют то в одной каюте, то в другой, то встречаются. Вот как бы... Но фильм стоит смотреть, да? Не, обязательно. Хорошо. Шикарный. Хорошо, посмотрю. Короче говоря, мы доплыли до Нью-Йорка, увидели Статую Свободы, видимо, которую сделали во Франции и подарили городу Нью-Йорк. Но первый раз я попал в Нью-Йорк, конечно, на самолете, прилетевший в аэропорт JFK. И я хочу сказать, что когда меня везли с аэропорта до отеля, и все остальное время, которое я провел в Нью-Йорке, а я там был, наверное, раза 4, я так думаю, я думал только об одном. Когда я отсюда уже уеду? Mm-hmm. То есть... Вот эти люди, которые разговаривают на языке, который английским назвать невозможно, и они не хотят разговаривать по-английски, и они не стремятся к тому, чтобы ты их понял. Это дикое количество небоскребов, которые давят, и норма, ты в отель заехал на 36 этаж, это вообще нормально, без проблем. И когда ты смотришь сверху на все это, ты видишь эти дикие толпы этих машин, эти пробки, это вечно летящий народ куда-то. Это все некрасивое, то есть глазу упасть вообще не на что. Я не знаю, я испытываю такую тяжелую депрессию при попадании в Нью-Йорк, и весь город, мне представляется, вот город-депрессия. Ну, во-первых, вы говорите сейчас о Манхэттене. Ну, я был и в Гарлеме, извините. Ну, да. Про это вообще говорить не надо. Вы нам расскажете про Гарлем. Во-первых, вы говорите про Манхэттен, да? Давайте поговорим о Нью-Йорке. Флаг Нью-Йорка – это вообще флаг чего? Это флаг Голландии или как? Там оранжевый цвет. Ну, вообще, по смыслу должен быть Голландии. Потому что это же Новый Амстердам, да? Да. Потому что голландцы его там открыли. Все, у нас что такое Нью-Йорк? Это Манхэттен, Лонг-Айленд, да? Где Бруклин с нашим знаменитым Брайтон-Бич и Квинсом. И часть материка – это Бронкс. Вот в Бронксе я не был. Я был на Манхэттене, естественно. Естественно, я был в Бруклине. Я бывал в Бронксе. Ну, там еще какое-то что-то есть, типа Стейтен-Айленд. Там я тоже не был. Я был. С другой стороны, когда смотришь. Значит, мы должны сказать слушателям, что Нью-Йорк, вообще говоря, очень ограничен в площади в своей. Он не может расти никуда там, ни вширь. И живет в нем не так много народу, как можно было бы подумать. В нем живет всего 8 миллионов человек. Но вот на Манхэттене и на Бруклине, то это все производит, конечно, такое впечатление муравейника сплошного. А на Бруклин-Бич вы были, где русскоязычный район? Брайтон-Бич. Да, я был. Смотрите, я вам как бы вкратце расскажу. Я был в Нью-Йорке 2 раза. Первый раз я был сам по себе, с друзьями-товарищами. Мы приехали из Вашингтон, Д.С. И мы приехали к человеку, который в свое время жил в Красноярске. Он друг моего брата, врач. Он эмигрировал вместе с семьей. Они живут, естественно, в Бруклине, где Брайтон-Бич. Ну, не совсем Брайтон-Бич, но в Бруклине. Uh-huh. Вот. Поэтому, естественно, мы приехали туда, мы остановились там. И первый день мы потратили просто глазея. Приехали в Манхэттен, ходили, смотрели на небоскребы. Это знаменитая песня «Небоскребы, небоскребы». А я маленький такой. Да, и ходишь, конечно, это все впечатляет. Вот. А потом на следующий день он делал нам небольшую экскурсию, ну, как житель Нью-Йорка, да. Причем он там уже очень долго жил. Я говорил по-английски лучше, чем он. Ну, да, в это я вполне верю. Причем существенно. И когда ты стоишь на Манхэттене и говоришь человеком, он говорит, я не понимаю, как у тебя язык так поворачивается, что ты говоришь, ну, на английском языке спокойно, свободно. Ну, потому что ты говоришь на английском языке, а они говорят на абракадабре дикой этой, с примесью английского языка, только чтобы собеседник хотя бы пару слов уловил. Это гениально, это цифра 20, как они говорят. Нормальный же человек вообще в жизни не поймет, что это. Твони. Какой твони? Что такое твони? Твони, оказывается, это 20. Окей. Колледж. Что такое колледж? Это колледж. Колледж. Ну, в общем, если говорить о русскоязычном населении, да, у них есть такая смесь. Не только русскоязычная. Нет, если о них именно говорить, у них есть смесь. И эта смесь очень понятна. Очень многие английские слова, они переходят как бы на русский лад. Ну, например, это не мэчится. Вот говорят, это не... Ну, мэч, понятно, да? Совпадать. То есть вот эти брюки вот с этой там блузкой или майкой, они не мэчатся. То есть они не подходят друг к другу. Mm-hmm. вот есть такие сюрпризы. Потом понятно, что все очень настороженно относятся к черному населению. И было очень интересно и так необычно, когда нам сразу в лоб сказали, только мы туда приехали, в Нью-Йорк, сказали, забудьте слово «негр». Не вздумайте, на русском языке не вздумайте в разговоре, когда вот мы стоим на улице, едем в метро, произносить слово «негр». И лучше забудьте слово «черный». Мы говорим, господи, откуда я не знаю слово «черный»? Они говорят, эти люди выучили на всех языках, как их могут оскорбить. Мы их называем шахтерами. И вот на эти несколько дней, как бы для обозначения афроамериканцев, у нас на русском языке было слово «шахтер». Очень удобно, кстати. Да, чтобы к нам не было претензий со стороны. И это вы же видели, как они общаются друг с другом. И вот мне показывают, мы в метро стоим и говорят, вот смотри, он подходит и к незнакомой афроамериканской девушке, американке, обращается что, с вопросом, как там проехать или что, он ее называет систер, сестра, ну. А она ему брат. Угу. Вот, то есть у них вот чувствуется какой-то там зов крови, да? У нас он что-то не чувствуется как-то. Не, у нас там все сами по себе. Нет, у нас тоже можно вот так услышать это. Брат, передай-ка мне там то, да? Но дальше из этого брата у нас почему-то сразу следует браток. Да. И мы уходит в какую-то не ту сторону. Мы узкие, друг друга не обманываем. Вот, что меня поразило в Нью-Йорке? Метро. Я, когда мне сказали, что вот эти вот черные пятна на полу, это жвачка, выплюнутая жвачка. И, естественно, после того, как я попал из вашингтонского метро в нью-йоркское метро, на меня это, конечно, произвело впечатление. То есть какие-то огромные резиновые пятна, черные, по всему полу. Я понял, что Нью-Йорк – это он сам по себе. То есть Америка, она разная. Нет, Америка, она вся разная, и Нью-Йорк – это только часть Америки. И попавший только в Нью-Йорк, это не значит, что ты можешь сделать выводы по всей Америке. Это да, без спорта. Так вы не ответили на главное. А что, понравился вам в целом Нью-Йорк-то? Не понравился Нью-Йорк. Не понравилось... Понимаете, тут вещь какая. Я попробую сейчас сформулировать. Мне больше... Есть города в Соединенных Штатах, которые мне намного больше понравились. И которые ближе гораздо. И которые ближе мне, да, ближе. Не знаю, почему, по состоянию, по духу. Да, ну это пропадаешь в город и сразу понимаешь, что твой он или нет. Да, он мой, да. Да. Вот мне нравится. Там не обязательно там какие-то достопримечательности. Да, да, абсолютно. Конечно, тут как-то вот это вот мое, и все, да? Да. А Нью-Йорк, он не мой город. Угу. Не мой. Но вот эта вот сумасшедшая динамика, особенно это Манхэттен, естественно, сумасшедшая просто. Вот движуха, там просто такой, там, я не знаю, там давление. Не, энергетика там бесспорно есть. Тут не 120 на 80. Да, да, да. 240 на 160. Да, там такой напор крови. И вот эти вот таксисты, понимаете, когда там находишься, допустим, в Вашингтоне, откуда мы приехали, то есть до этого я не был в другом городе в США вообще, это был как бы второй мой город. Ну, не считать Балтимор, который мы на автобусе проезжали. То есть, и ты, если в Вашингтоне там все останавливаются, даже если ты переходишь дорогу на красный свет, что вообще уму непостижимо для нас было, рожденных в СССР, там, я не знаю, там, потом уже в России. Что значит непостижимо? Живучего. Вы что, на красный не переходили, что ли, свет? Я не понял. А в России... В России, да, но в России ты перебегаешь на красный свет. Да. Когда ты в Вашингтон-ДС, в Вашингтоне переходишь на, даже если переходишь на красный свет, на зеленый вообще вопросов нет. Нету светофора, переходишь тоже. Водители останавливаются, тебя пропускают. А я не был в Вашингтоне. Как вам Вашингтон вообще, кстати? Очень. Вашингтон мой город. Говорят, тихий, спокойный, зеленый. Самое интересное, что когда я был там в 95-м году, мне сказали, что есть там такой район, Южный Вашингтон, преимущественно черный. Так по уровню преступности он является номером один в Америке. Чего не скажешь, когда ты находишься непосредственно в Вашингтоне, знаете, где вот там все живут, где там Белый дом и так далее. Там, конечно, все вылизано, все абсолютно спокойно, пасторально. Метро. Первый раз в жизни я видел ковры в метро. Ковры в метро? Да. Не видел. То есть никогда. Вы заходите в вагон метро, там ковровое покрытие. Естественно, все чистое, ничего не изрезано, не избито. Все абсолютно вот такое, знаете, ну, вот как игрушечное. Естественно, там мой друг, одногруппник и знакомый, к которому мы, собственно, в гости приехали, он сказал, что здесь в доме все ходят, не разуваясь, потому что пока ты проедешь в метро, всю обувь ты там вычистишь об ковры. А в чем фишка вообще с точки зрения горсовета? Зачем метро класть ковры? Не понимаю. Не знаю. Не знаю. Все чисто, опрятно, приятно. Люди ходят все в чистой обуви. Не знаю. Это какой-то как другой мир для меня был. Конечно, в Нью-Йорке такого нет. Это понятно. В Нью-Йорке там человек переходит улицу, причем он идет на зеленый цвет, останавливается таксист, высовывается, фак-перефак, туда-сюда, сигналят, постоянно вот это вот брауновское движение, движуха. Это, конечно, заряжает, но это, и, конечно, надоедает. В Вашингтоне, конечно, такого нет. То есть идешь, даже если идешь на красный свет, переходишь дорогу, даже не обязательно бежать, как у нас перебегаешь, чтобы тебя не сбили. Ну, понятно, да. В Нью-Йорке собьют сразу. Да, да, в этом нет сомнений. Здесь останавливаются, ждут, ну, если... Они, наверное, думают, что ты там дурачок. Вот. Ну, так же, как в Англии. В общем, если ты будешь переходить на красный свет, то тебя в целом пропустят. Ну, только таксисты могут попугать, а так... Да. В общем, обычные водители всегда отнесутся к тебе с пониманием. Ну, мало ли тебе надо действительно куда. Обычно же ты не ходишь на красный свет, а сейчас тебя подперло, и ты нарушил, ничего страшного. Ну, ладно, из Вашингтона поедем в Баффало. В Баффало, правда, нам делать нечего, но Баффало интересный район тем, что там, когда мы ехали, нам рассказывали, что в Америке казино вообще, казино. Можно не, на земле иметь нельзя. То есть можно иметь в море, на корабле, там, в космосе, ну, где угодно, но на земле нельзя. За исключением двух мест, Атлантик-Сити и Лас-Вегас, о которых мы еще поговорим. Но, тем не менее, первый раз, кстати, я столкнулся с этим в Айове. В штате Айова едешь, и вывески казино, казино, казино. А я знаю, что казино запрещены. Что оказалось? Что оказалось? Что Америку уже завоевали у индейцев. Потом индейцы спали по резервациям. Они начали спаиваться туда-сюда. Потом к американцам пришла тема с покаянием общим. Что они виноваты. Почему они не называют черных неграми? Англичане называют блэками вообще легально и официально. White and black. То есть у них вообще это не является никаким там даже моральным укором. То есть вообще ничего. А американцы нет. И когда американцы поняли, как они вообще истребили бедных индейцев, они заключили с оставшимися индейцами договор, что земли, на которых сейчас живут там компактно индейцы разных племен, это вообще не Соединенные Штаты Америки. То есть там есть анклавы, которые не являются Соединенными Штатами Америки, а являются индейскими государствами маленькими. И внутри этих анклавов индейцы могут вытворять, что хотят. И американское правительство не может туда вмешиваться. Такой они заключили договор, как бы компенсационный. Поэтому, когда я ехал по Айове и видел эти казино, то я, в общем, был удивлен до тех пор, пока мне не рассказали. Эти центры в Баффало, что мне понравилось, которое тоже есть такое неплохое там казино, кстати, это есть такое многоэтажное здание. Оно стоит на индейской земле. В него зайти никто не может. Налоговый инспектор, полицейский, потому что это чужое государство. Вот. И мне говорят, что мы туда ездим. Человек сказал, мы ездим туда, в это здание, за сигаретами. Я говорю, и? Ну, как, говорит, и? Там покупаешь по доллару, а в магазине по 7. Я говорю, а как, простите, так получается? А у них, говорят, организована поставка с моря по индейским землям. И там только какие-то маленькие перегоны в Америке получаются, на которых их не успевают накрыть. Но, видимо, не особо рвутся их накрывать. И в результате они все привозят вот туда, в этот центр, без пошлин, без всего вообще. Вот, и можно купить в розницу по доллару, ну, в 7 раз дешевле, чем легальные американские торговцы. И я говорю, так а это их же почему не берут? Да потому что это чужое государство. Но, говорит, берут нас. То есть, когда ты покупаешь, тебя могут на выезде там прихватить, если следят. За то, что ты там нелегально купил нелегальщину туда-сюда. Но, учитывая то, что я понял, что все равно все ездят, покупают у индейцев сигареты, то, видимо, ну, да. Да, то, видимо, там. Америка мне абсолютно нравится тем, что ты обязан соблюдать закон, но на этот закон существует другой закон, который правоохранительные органы тоже должны соблюдать. Ну, к примеру, вы не можете пить из бутылки прямо на улице. Да, из горла, как у нас называется. Ну да, из горла. Просто. Но можете, но не имеете права, по-моему, не просто из горла, а вообще на улице употреблять. Вообще алкоголь просто вот как бы в открытом контейнере купить там бутылку виски или пива. Или водки. Пиво, да, пить нельзя на улице. И пить не можете. Ну, в этом же Лика 100 вы можете, вам дают непрозрачный пакет из такой бумаги, типа как у нас бандероли оборачиваем. Вы туда засовываете эту бутылку, откручиваете пробку, выходите, спокойно пьете. Ну, то есть вы ничего не нарушаете. Не вытаскивая бутылку. Не вытаскивая бутылку. То есть вы не показываете, что вы пьете. Да. Молоко вы пьете. Все, естественно, понимают, что вы не молоко пьете. Но подошедший полицейский... Вы же ничего не нарушаете видом бутылки, правильно? Да. Он не может, это ваша личная вещь. Да. Что у вас? Какие у него могут быть основания заглянуть к вам в пакет? Да, у него да, есть закон, по которому он не может до вас обыскать без основания. Оснований у него нет. Мало ли, что вы веселый, да? Да. Поэтому все знают, что вы пьете. Но никто не может это доказать. Ну, в общем, борьбу с курением в Америке я на себе ощутил. В 95-м году я покупал пачку сигарет за доллар. В 97-м я, по-моему, уже доллар 50 платил, доллар 49. Угу. До этого был доллар 10. А в 2000-м году я покупал уже за 5 долларов. Баффало я покупал Кэмэл. Да? За 5 долларов. Я вас уверяю, что в январе 2015 у меня приятель вынужден был купить за 9 долларов. Я считал, что в целом это неплохо. Вот. Значит, так зачем мы поехали все-таки в Баффало? Мы же поехали не ради индейцев. Мы поехали потому, что Баффало – это ближайший город к Ниагарскому водопаду. Ну, если вы едете на Ниагару, вы будете проезжать в Баффало. Да. Я проезжал. Да. Да, ну, ближайший просто город. То есть, летите в Баффало, из Баффало садитесь, и через 25 минут из аэропорта Баффало вы приезжаете на Ниагарский водопад, который расположен строго, строго, строжайшим образом на границе между Америкой и Канадой. То есть, если вы приехали с американского берега, вы будете напротив видеть Канаду, а если с канадского, то напротив вы будете видеть США. У нас он называется Ниагара, потому что так он пишется, а на самом деле они все зовут Ниагара. Ниагара Фоллс, Ниагарские водопады. Наверное, что-то индийское. Да, наверняка. Там, кстати говоря, сама река Ниагара, она, когда ее проезжаешь с американской стороны, я был и с канадской стороны видел, и с американской. Я хочу сказать, что река Ниагара — это такая река вообще покруче Волги. Сама по себе просто. Угу. Шириной, то есть и мощью такой. А уж когда она разливается в эти водопады, то это так она по-серьезному впечатляет. Но и водопады, я скажу, впечатляющие, да? Как вам? Водопад впечатляющий. Я был и с той, и с другой стороны. С одной стороны у вас мили, с другой уже километры. Да-да-да. Вот. Люди, да, стоят, одевают эти плащи, потому что вот эта дисперсия водяная стоит. Да, брызги огромные. Особенно да. там еще прорытые туннельчики такие, можно в середину горы встать, прямо как бы под водопад. Там вообще тебя зальет, если ты без... Все одеваются в полиэтиленовые плащи, естественно, ноги мокрые, потому что там нужно в сапогах и все такое. Но вот эта вот дисперсия просто стоит, она вот так с этой глубины, она поднимается вверх, и вот ты там рядом стоишь, и все равно ты промыкаешь. Даже не рядом. Там же есть эти смотровые площадки, вот откуда, где мы стояли. И туман вот такой вот этой всего. Ну, это да, такая дымка. Да, дым да, какой-то. Да. Но впечатляет. Да, впечатляет, и он красивый. То есть природа сама, вот это обрыв этот, как падает вода, там с разных мест. Красиво. Мне понравилось оба раза. Второй раз уже я вроде все знал, и все равно он красивый и впечатляющий. Вы где-то еще водопады видели? Я просто не видел больше водопадов. Мы еще поговорим. Дойдем до этих мест. Да, видите. Прекрасно. Ниагара Фоллс. Это был вообще первый водопад в жизни, который я видел. Он меня по-настоящему впечатлил. Но еще раз говорю, я был там совсем недавно. Не помню, в каком году. Наверное, в 2010-2009. И он все равно он самый красивый и самый впечатляющий. Так у меня из того, что я видел. Но дальше мы переедем через Ниагару Фоллс и в Канаду, и приедем в какой город? Ну, в Торонто вы были, наверное. Торонто, да. Ну, что Торонто вам? Торонто мой город. Угу. Торонто мой город, Онтарио. Мне он нравится. Ничего там такого замечательного, особенного. Ну, кроме самой высокой в мире телевизионной башни. Ну, да. Это да. Торонто, я понял. Я на ней был, вот еще... С нее видны великие американские озера, красиво, да. Да, Согласен, да. На нее можно... Еще я был в Торонто-Зу. И насчет Торонто-Зу, почему я именно туда поехал, я вообще аквариумист. И увлекаюсь африканскими цихлидами. Я, извините, слово аквариумист не понял. Я пытаюсь сейчас его для себя перевести. Пришла это, я плаваю в аквариуме. Люблю плавать в аквариуме. Нет, содержание, разведение рыб. Увлечение, да, аквариум с рыбками. В основном это африканские цихлиды. Цихлиды это, простите, не болезнь, это рыба так называется, да? Да, так это рыбы, озеро Танганьика в Африке и Малави. Так вот, в Торонто-Зу находится самый большой в мире аквариум малавийских цихлид. Я именно туда стремился и даже там сфотографировался. Нет, ну понятно, малавийских. Но это такое, да, это такое узкоспецифическое... стремление. Где я еще были в Канаде? Все, в Канаде больше я нигде не был. Значит, Торонто не мой город. Вообще не мой никак. Он пустой. Он просто... То есть, вам вот эти вот малоэтажные здания тоже... Нет, даунтаун, Торонто ничего, но этих даунтаунов я видел миллионы, и торонтоский даунтаун ни о чем вообще. А уж современная часть города, она пустая и бездушная. Ничего мне не понравилось. Ну, в принципе, вот эти сити, где большие, там небоскребы, Они везде одинаковые. Нет, ну, лондонский Сити все-таки это несколько другая история. Ну, а Лондон — это Европа. Я говорю, там, например, там Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Нет, ну, в Бостоне тоже Сити другой, чем в Торонто. Не знаю, не был. Значит, Бостон Ред Сокс. Значит, в Торонто... Я был в Ванкувере недолго, но на обзорной экскурсии был. Ванкувер мне понравился гораздо больше, чем Торонто. Но Ванкувер — это другая страна совершенно. То есть 5 часов лететь от Торонто в Ванкувер. И я был в Монреале, а Монреаль — это просто красивый европейский город. Несмотря на то, что это Квебек, и это совершенно мрак, когда мы выходим с аэропорта, значит, это 91-й год. Uh-huh. Я первый раз на американском континенте, я толком мало чего знаю. Мы выходим втроем в аэропорту Монреаля, садимся в такси, двое назад, один вперед. Тот, который спереди, достает эту бумажку и говорит: «Хотель», я не помню название, «Рояль, плиз». Uh-huh. Тишина. Он еще говорит: «I'm sorry, «Хотель Рояль, плиз». Парлеву франце? Да, значит, ноль эмоций вообще просто. То есть человек сидит как робот, за рулем смотрит вперед, ничего не говорит, ни на что не реагирует. Ну ты хоть подскажи для ориентировки. Значит, человек, Боря, по-моему, я уже не помню, спереди сидел, так поворачивается там и на просьбе говорит: «Ну что, мужики, надо другую машину искать, потому что этот глухонемой похож». Вот этот поворачивается, говорит: «You are not English». Мы говорим: «No, we are Russians». «А, Russians, какой вам отель нужен?» И тут мы поехали тут же в отель, доехали, со свистом он нас привез. Мы в отеле говорим: «А где тут поесть у вас можно?» Они говорят: «Там вот у нас напротив ресторан там такой-то». Мы пошли в этот ресторан. Вот. Но это же автопилот совершеннейший. Ты же выходишь, приходишь в ресторан, садишься, к тебе подходит, и ты говоришь что? «Give me a menu, please». Это автопилот, ну, да. Ты не думаешь об этом. Да, нет. Человек уходит на 40 минут. 40 минут никого нет. Ага. Дальше начинаешь его искать, спускаешься, и сразу с ним разговариваешь по-русски. Сразу ему говоришь по-русски. Он на тебя смотрит, потом спрашивает: «You are not English?» Я говорю: «Да нет, не English мы. Russian мы». Тут же тебе несут меню, после этого обслуживают. Вот такая схема жизни в Монреале. Но сам город по себе очень красивый и такой. Ну, вот не то, что он не супер, конечно, но приятный европейский город такой. Портовый. Породистый. Нет. Он такой... Ну, я не знаю даже, с чем Монреаль сравнить. Не знаю. С Амстердамом, может быть, даже. Ну, может быть, даже... Нет, с Парижем нет, но с Амстердамом, наверное. И в Монреале я впервые в жизни своей попал на стриптиз. На настоящий, породистый, классный стриптиз. Не на эти помойки подвальные, ну, да. Где выходят неизвестно какого возраста потрепанные дамы. Нет, я был на таком стриптизе в Лас-Вегасе. Я понимаю, о чем вы говорите. Слушайте, значит, эти девки, как на подбор, значит, дикое количество охраны, нам тут же объяснили, что никого тронуть нельзя, потому что сразу выведут. Ну, это известная тема. Единственное, что, я-то был первый раз тогда, то есть единственное, что можно, это засунуть долларовую купюру в трусы. А, ну вы были в 91-м году, да? Да, по-моему. А вот «Шоу Гёлз», Поль Верховен, он, это, наверное, фильм 93-го или 94-го года. В общем, в 97-м году я уже знал, что смотреть можно, трогать нельзя. Посмотрев именно фильм «Шоу Гёлз» Поля Верховена. Угу. Я не смотрел фильм, честно говоря. Ну, к тому времени, как выяснилось, я не мог его уже досмотреть. Да, ну... Еще. Он еще не могли. Да, еще не мог. Но вот это впечатление от уровня, от того, как от них пахло. Я до этого был в этой дичайшей помойке на пляс Пегали. То есть у меня было впечатление, что стриптиз – это совершенно омерзительное зрелище. Пляс Пегали в Париже. Омерзительное зрелище, на которое ходить нельзя в принципе. И тут, конечно, мои глаза открылись. Я понял, что стриптиз, как, собственно, и все. Бывает разный. Фактура, да. Да, и бывает... Порода. Да. Это именно породистый. Так что у меня от Монреаля остались в целом впечатления ничего. Если бы не эта омерзительная история с английским языком постоянная, То так, да, так, в принципе, ничего. А потом Квебек же, он рвался отделиться от Канады, и потом они в финале провели референдум когда-то. Да, да. И референдум показал, что они отделяться не будут. Ну, в общем, нормальные люди, да. Так же, как шотландцы, да. Абсолютно. Рвались. Референдум сообщил, что деньги дороже. Да. Ну, мне кажется, что только бедные там друг у друга рвут последние портки. Наверное. А эти как-то все-таки мозгами, да, раскидывают. Причем они же не... В оконцовке. Да, они же не делают референдум там в течение 3 дней. Давайте либо отделяться, либо нет. То есть это же там многолетняя история. Да, да. Полтора. Вся обсосанная там со всех сторон. Да. Сев в Монреальский аэропорт... Подождите, Иван, нет? Расскажите нам про французский язык в Монреале, в Квебеке. А что еще рассказывать? Я французского языка не знаю. Нет, но насколько он там в ходу? Всюду. То есть там скорее вы не увидите надписи на английском. То я понимаю, что у них обязательно 2 надписи все-таки там. Но у них официальный язык и французский, и английский. Но в Торонто вы не увидите надписи на французском, понятно, да? Верно. Потому что там нет французов. Да. Там не для кого это писать просто. Да. А в Квебеке вы увидите, например, дорожный знак не всегда сдублированный на английском языке. Ну, вот так. Да. То есть там однозначно вы понимаете, что вы попали в националистическую французскую среду. А как уже мы говорили, это удовольствие ниже среднего крайне. Я правда понимаю. Это даже не 50-50, я так понимаю. Нет, нет. То есть это 80-20, я так понимаю. Да, там агрессивная среда очень. Очень. Она всюду. Вот случайные вещи, куда турист заходит. Турист, подчеркиваю, мы же туристы, мы же этому таксисту денег принесли вообще. Ну да, за что вас бить, да? Да, да, да. Однако нет, пока ты это не заговорил, как положено. А положено как угодно, но только не по-английски. В целом, Канада, как вам? Ну, Канада для миграции, наверное, на пенсию страна нормальная. Тихая, спокойная, с минимумом преступности. Ну, это Ванкувер куда-то надо. С ровным уровнем жизни. В Ванкувере, я думаю, климат не очень, уж так говоря, потому что там влажность большая. Насколько я понимаю, все пенсионеры потом, которые там живут, даже не на севере, а там в Торонто и так далее, они потом туда... Ванкувер? Ванкувер это Бритиш Колумбия? Бритиш Колумбия, да. Да, они все в Ванкувер, да, туда. Ну, я не знаю. То есть, вот просто так сайтсиингом туристским в Канаде делать особо нечего. А на пенсию или там на эмиграцию, может быть, и можно ехать. Не знаю. Канада эмигрантская страна, так же, как Америка. Эмигрантов принимают хорошо. Вот, это самое главное, да. Вы знаете, я себя чувствовал в своей тарелке. В Канаде? Да, я приезжий и чувствовал себя в своей тарелке. Не в каждой стране. Вот. Да, да, да. То есть ты чувствуешь все равно отторжение. А здесь ты как бы такой же, как все. Да, ну вы, главное, в Квебек не ездите, в Монреаль. Тогда все будет у вас нормально. Понятно. Ну что, куда мы полетим? В Лос-Анджелес из Монреаля? Ну, второй по значимости в наших головах город – это Лос-Анджелес американский, правда? Ну, давайте в Лос-Анджелес, а вы в Бостон не хотите заглянуть? Бостон – шикарный вообще город, шикарный. Европейский, красивый, мягкий. Вот точно мой город, точно. Но потом выяснилось, что это научный центр, что там огромное количество научной эмиграции, со всего мира причем. И, в общем, чем-то Бостон похож даже на Питер. Ну, в каком-то смысле, в каком-то очень таком приближенном. Поэтому Бостон мне как раз очень понравился. И если бы я в Америке думал, куда мне именно вернуться для того, чтобы у меня порадовался глаз, то я бы возвращался, ну, на Ниагару, понятно, а потом бы из городов я бы сразу выбрал Бостон. То есть ни один город на меня мне не понравился по-нормальному, кроме Бостона. Но я не был в одном из знаковых городов, про которые вы нам потом расскажете. Поэтому мы попали в Лос-Анджелес, и я сразу скажу, что не то, что Лос-Анджелес – это мой город, наверное, так нет. Но в Лос-Анджелесе я мог бы жить. На Беверли-Хиллз я мог бы жить. Что меня больше всего подкупило в Лос-Анджелесе? Это то, что на улице нет народу. Все люди ездят на машинах, Улицы огромные, широкие, пешеходов нет. И это отсутствие пешеходов производит какое-то вот такое благотворное, успокаивающее действие на меня. Когда еще ты походишь по Беверли-Хиллз, мимо этих особняков, я бы не сказал, что они прямо впечатляют вот этой шикарностью. Они больше впечатляют ценником, а так, что они прямо... У нас в Санкт-Петербурге, в окрестностях, есть особняки гораздо круче. Гораздо круче. Чем, то есть не просто там, а там, в разы, в десятки раз круче, в том числе главным образом по размеру поместья. Да. А все эти истории 6-8 соток, и там крутой дом за 10 миллионов, все они нас не очень впечатляют. Но обстановка вот эта, тишина, спокойствие, да. Сам Лос-Анджелес, он, ну, не то, что он некрасивый, ну, какой-то он так спокойный, я ничего там не нашел. Ну, даунтаун, ничего. В основном же он славен округой своей всеми, пляжи эти, Санта-Моника. Были мы в Голливуде. Понравился вам Голливуд вообще в целом? Я не был в Голливуде, в Санта-Монике я был. Мы даже остановились, сходили там, искупались. Вокруг Сколько градусов было? Воды. Вода была отвратительная, какая-то серого цвета, непонятно, зеленого. Вода была не такая бодрящая. Вы знаете, что они считают, что только сумасшедшие купаются в Тихом океане в Лос-Анджелесе, да? Да, значит, пляж затрапезный какой-то такой, вот как примерно в городе Красноярск, там, на речке Енисей. В общем, ничего меня там не впечатлило. Меня единственное, что впечатлило, мы ехали вообще из Сан-Франциско в Лос-Анджелес по дороге, по побережью. Там есть две дороги. Одна короткая, она идет как бы вот в рурал, ну то есть по земле. А другая, в рурал-то всего? Ну да, а есть дорога, которая, она длиннее, она идет по побережью, она извилистая, ну по побережью идет. Но она безумно красивая, безумно красивая. И вот чем ближе к Лос-Анджелесу, там начинаются всякие вот эти городки, там, Силвер Спринг, там... Санта-Барбара, между прочим. Санта-Барбара, да, и прочее. Известная по сериалу. Вот там я на этих холмах, всякие вот эти Палм Спрингс и прочее, я там видел такие особняки, что я думал, что там вот действительно живет какой-то там, я не знаю, мега-мультимиллионер-продюсер. Но там все скрыто деревьями, но так проглядывается, вот такое белое, знаете, как там в «Крестном отце», там, где ему там у лошади голову отпилили и подбросили. Да, да. Сделали и предложение, вот, от которого он не смог отказаться. Да. И вот у него там, когда показывали вот этот вот дворец с конюшнями, совсем, да, вот да. Что-то, нечто подобное я видел издалека, там, за несколько там, километров, где-то вот там в горах, я думал, что это вот именно такое. Сам Лос-Анджелес очень низкий. Он какой-то двух-трехэтажный, белый. Мы вообще в него заехали ночью. Заехали с непонятной стороны. Мы там заблудились в этих его окраинах, черемушках. И я говорю, давайте мы остановимся, я пойду возьму карту. Вы знаете, там, когда в США ездишь, подходишь, заправка, там даже там вставляешь там пистолет, карточкой провел, набрал номер, там сколько тебе нужно там литров. В общем, ну, самообслуживание, красота, заходишь, там магазин и все. Тут я сразу увидел нашу Россию 90-х годов. Это было в 90-х годах. Я почувствовал, что это наше. Там сидел человек за пуленепробиваемым стеклом на заправке. На окраине Лос-Анджелеса. Я ему начал говорить что-то про мэп, он мне нужно. И я поворачиваюсь и смотрю, какие-то ребята кучкуются черные. Там, чуть ли там не УЗИ из их широких штанов торчат. И я такой, ну, вежливо спросил, как проехать даунтаун. Ну, они что-то там не сказали, там, с цепями, знаете, все как положено. Вот. Но такое ощущение, да, не из приятных было. Холодок пробежал, небось? Ну, я что-то такой был уже совершенно измотан и уставший, что у меня какого-то не было холодка. А-а-а. Тем более там ребят из России 90-х там не очень... Да, знаете, да, этот анекдот, что вы говорите, что вы русские, и у вас все пройдет. Ты говоришь, что вы русские, мы ничего не понимаем. Russian, и все прокатит. Ну да. И, в общем, мы рвались в центр Лос-Анджелеса, как вы понимаете. Потому что мы не знали, какой он. Мы думали, что... Так он никакой, на самом деле. Лос-Анджелес — это город-сад. Ну, ну, миф же он такой. Сказка. Да. В общем, мы поняли, что сказка, вот как она началась на этих задворках Лос-Анджелеса, на окраинах, и она что-то не приближалась. Потом мы все-таки приехали в Сити, в центр, даунтаун. Он маленький абсолютно. Да. Там немного небоскребов. Мы там покружили и поняли, что Лос-Анджелес... Ловить вам нечего. Нечего. Абсолютно. Значит, и, да. А Лос-Анджелес — это одно из самых моих больших разочарований. Согласен. Соединенных Штатов. Ну, у меня не то, что разочарование. Я ждал там что-то. Ну да, у меня тоже было ощущение, что это город-сад. Все это по-другому. Тем не менее, жить бы я там смог как-то. Я хотел увидеть фабрику грез. Вот. И вот что я хотел сказать, что для тех, кто соберется все-таки в Лос-Анджелес, там есть одно место, и если его посетить, то тогда сразу наступит полное удовлетворение городом, и мифами, и иллюзиями, и все придет в соответствие. Это, господи, прости, склероз. Парк аттракционов, как называется, Pictures... Universal Pictures, да. Вот там, да, там я провел целый день, и туда сходить надо обязательно, потому что там не просто парк аттракционов, а там тебе все показывают, как снимают фильмы, как снимают спецэффекты, плюс какие-то аттракционы, в которых ты участвуешь. Ну, все очень интересно, и... Я не знаю, сколько сейчас стоит вход. Мы ходили в специальный такой VIP-историю за $100. Весь день вас возили с гидом по разным аттракционам. Без очередей на каждый аттракцион вы ходите. Угу. Вот там я вообще не любитель аттракционов, честно сказать, в целом. Но там мне очень понравилось. Вот это время, которое я провел день Universal Pictures в парке, отлично. Yeah. В Лос-Анджелес ездить не надо. В Голливуд можно зайти на час, посмотреть на эту аллею, где эти звезды, и зайти посмотреть в этот театр, где им там вручают всю эту историю. Это галочку поставить. Потому что смотреть там тоже не на что в Голливуде самом. Мы там, когда были, там шла демонстрация какая-то. Мы не могли понять, что за демонстрация. Подошли поближе. Оказалось, демонстрация сексуальных меньшинств. Нарушают права их в Лос-Анджелесе. Да. Требовали это сатисфакции. Вот. Так что в Universal Pictures сходить надо. И, собственно, если туда не ходить, в парк Universal Pictures, то можно вообще в Лос-Анджелес не ездить, потому что Голливуд сам по себе ни о чем. Можно... Я был в Universal Pictures, но я был во Флориде. А, там тоже есть, да? Да, там Орландо, Кисими, мы специально туда ездили и тоже день там потратили. Понравился вам тоже, да? Шикарно, да. Да, да, да. Все эти там аттракционы там в подземке, где крушение, эрквейк, там землетрясение, потом и челюсти. Ну, в общем, весь такой там лубковый Голливуд, он представлен. Да, да. Нет, там очень бодро. Продолжение программы через несколько минут. В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева. Вот. Ну, давайте поедем из Лос-Анджелеса в знаковый город секс-меньшинств. Там я не был. Как-то у меня так получилось, что в Сан-Франциско я не был. Был в двух городах. В Сан-Франциско и в Вашингтоне. Угу. Ну, так, из знаковых. Много я где был. Во всяких Филадельфии, в Атланте, в Арканзасе. Там. Атланта – это Джорджия у нас. Где я только не был, там в Америке. Но вот Сан-Франциско мимо. Но я так представляю себе. Золотой мост. Город представляю себе на пригорке, на этом трамвае, катящийся вниз. Расскажите, что, как впечатление? Это ваш город, я чувствую, да? Это абсолютно мой город. И я не раз уже говорил, там, где-то в разговоре, что Сан-Франциско – это город, где бы я жил. Где бы я жил, меня все устраивает, он просто мой. То есть я его чувствую. Мне там, это город там цветов, детей цветов, хиппи и так далее, но это все в прошлом. Просто я не знаю, я как бы, есть вещи, которые ты ощущаешь просто кожей. Да. Что я могу сказать про Сан-Франциско? Сан-Франциско, во-первых, это климат. Там, если мне не изменяет память, я не ошибаюсь, там среднегодовая температура, она какая-то там, ну, условно говоря, там 20 градусов плюс. Ну да. За счет вот этого Сан-Франциско-Бэй, залива, он держит температуру как банка. Ну, как в банке. То есть она зимой сильно не опускается, летом сильно не повышается. И в Сан-Франциско нормальная вещь, когда днем ты ходишь в шортах, а вечером, ну то есть жарко, в майке, шортах ходишь, жарко, а вечером ты одеваешь джинсы и свитер, холод. Климат знакомый. Трамвай, безумно красивый, разные трамваи, разных годов выпусков, они молодцы, что на это пошли, запустили, там какие-то и совсем старые, и там более поздние, там, видать, и модерновые, 60-е. Холмы, конечно, как там люди паркуются, я не знаю. Ну, много всяких историй, конечно. Мы жили в Сан-Франциско, это была наша база. Ну, то есть, я понял, да, оттуда ездили. Оттуда ездили и в Лос-Анджелес, и в Лас-Вегас, и на Гранд-Каньон, и потом уехали оттуда в Сан-Диего и оттуда улетели. А вернулись все равно в Сан-Франциско. Понятно. Ну, мы скажем, что из известных вещей, что в Сан-Франциско, это остров Алькатрас. Да, да. Где тюрьма была, ну, главная достопримечательность, это мост Золотые Ворота, который почти 3 километра длиной, висячий мост. Да. По которому от цифры, сколько автомобилей в день проезжает, мне пришлось пересчитать несколько раз эту цифру. 100 тысяч автомобилей в день. Причем это он просто не просто мост, он там является частью федеральной дороги, которая ведет с полуострова на Сан-Франциско на полуостров. Это не просто красивое сооружение, а оно функциональное, то есть оно нужно. Есть спрос на эти передвижения, что для Америки очень характерно. Вы гуляли по мосту-то поэтому? Да, мы приезжали туда, естественно. Не, я имею в виду пешочком. За час этого нет? Нет, ну мы по нему мы не ходили. Мы приехали, походили там, и все. То есть весь его я, конечно, не проходил. Но я не могу сказать, что он меня впечатлил. Естественно, я смотрел фильм «The Rock» про Алькатрас, да? Да-да-да. Про побег. Да. Естественно, там приезжаешь на набережную, вот это вот там Fisherman. Там очень здорово, на набережной много там рыбных ресторанов, и очень как бы атмосфера приятная. То есть ты ходишь, смотришь. И там прямо с набережной ты можешь смотреть на этот The Rock, Алькатрас. Можешь там прямо эти там тубы такие, как там подзорная труба такая стационарная. Монетку бросаешь, там смотришь, приближаешь. Можно даже на него съездить, там, по-моему, экскурсии были, но не ездил, не знаю. Понятно. Ну, то есть у вас это такое романтическое отношение к городу Сан-Франциско. Абсолютно. Там просто здорово. Вы знаете, в моем понимании, все-таки вот достопримечательности это здорово, да? Но все-таки город для меня характеризуется тем, насколько там приятно жить. Дух, да, да. То дух. Есть вот это внутреннее ощущение, вы его должны чувствовать. Если тебе, в моем понимании, если тебе приятно бродить, я не говорю ходить по каким-то делам, я говорю бродить просто по улицам, вот эта вся атмосфера, да. Она складывается из разных вещей, из архитектуры, из расположения. Из людей. Из людей, из того, как это все поделено и разбито, из озеленения, да много из-за да. чего, да, из инфраструктуры, да. Вот если приятно, то это твой город. Вот мне в Сан-Франциско было просто здорово, приятно. Причем это ничем остальным не сопровождалось. Это вот как бы ощущение чисто от города абсолютно. Понятно. В Сан-Франциско мы сядем в самолет на какую-нибудь дельту. Придем с чемоданами в полет. Нам скажут, извините, дорогие, за чемоданы надо доплачивать. Мы скажем, как надо доплачивать? Ну, так, в билет не входит ничего. Ни стоимость багажа, ни стоимость еды, ничего. Поэтому люди на американских авиалиниях приходят в самолет с кучей чемоданов, запихивают это все, пытаются запихнуть. То есть, если ты пришел в конце, то ты уже чемодан свой никуда не запихнешь в самолете. Uh-huh. Потому что все uh-huh. уже забито. Uh-huh. Ходят эти несчастные стюардессы. Потому что все экономят. И там $15 место, по-моему, что это, никто не хочет платить. Uh-huh. Мы-то платили, но у нас, по-моему, билет уже был сразу какой-то. Он большой, там входил багаж. Ну, большой, я имею в виду, сразу в несколько точек. Uh-huh. Не то, что конкретные. А дальше, после того, как наконец все упаковались и взлетели, все открывают сумки, достают оттуда бутерброды, купленные в аэропорту сейчас, вот только что. Не, я думал, вы скажете, все достают курицу. Не, ну курица у них это не... Как это? У нас не вот в ходу. У нас-то да, как в поезде. Поезд сел, да, все да. там все распихались, рассели, познакомились, поезд тронулся, все чик, достали курицу ну, и только... пошли за чаем. Да, да, ага, ага. Вы мне не рассказывайте эту басню. Достали курицу пойти за чаем. А что? У нас первое, что сделали, это налили. А потом достали вот. Курицу. Да, если вспомнили. Вот. В Америке-то там по-другому. Поэтому там все достали гамбургеры, купленные в аэропорту. А я вообще помню, что я не очень поверил, что в самолете не будут кормить. И угадал, в самолете кормили, но за деньги. Ну, за деньги. Вот. И, в общем, мне пришлось съесть такой же гамбургер, но в 3 раза дороже, чем в аэропорту я бы купил. Поэтому я понял всех людей, которые купили гамбургеры в аэропорту. Я вообще гамбургеры не ем, но очень есть хотелось, а выбора не было никакого. И вообще, американская пища – это не моя пища, я ее не люблю. И... Но зато в Америке куча ресторанов аутентичных, например, японский там. Ты зайдешь, там хорошая японская еда всегда. И проблемы хорошо поесть в Америке нет, в отличие от Англии. Вот в Англии есть проблема хорошо поесть, если ты не в Лондоне. В Америке нет проблемы. Да, в Америке этой проблемы нет. Я просто вообще обожал все эти китайские ресторанчики. И в том числе в Канаде, в Торонто. Китайскую пищу не ем. Нет, я ем. И мне очень нравится. И японскую ем. И у меня мой друг, он всегда любил зайти в какой-нибудь экзотический ресторан. Например, индонезийский. Угу. У меня есть правило такое, вот я для себя выработал. Я где-то его подсмотрел, в свое время прочитал, и потом для себя выработал уже как правило, аксиому. Что если ты заходишь в какое-то незнакомое место, ну, где, условно говоря, не продают борщ там с помпушками, то есть ты не ориентируешься в кухне, то просто берешь себе то, что четко знаешь, вот чикен. И, допустим, рис. И я всегда очень вкусно ел, наедался, а мой друг всегда искал экзотики. Угу. Ему приносят какую-то полуразложившуюся то рыбу, то сушеную, то какие-то плавники. Он это есть не может. После посещения всех этих экзотических ресторанов он говорит, все, а теперь пошли в Макдональдс. То есть он сел, я там, условно говоря, потратил $5, он потратил там 25. Там я вышел сытый, он вышел голодный, пошел в Макдональдс, поел, ну и... Одно из самых мощных впечатлений моих вот от этой американской еды было следующее. Я не помню, какой это был город. Это был какой-то очередной, ну, не Макдональдс, у них же там куча их, бананца какая-то, я уже не помню. Роброй. KFC этот, ну, что-то, ну, неважно. Там сидел, значит, человек весом 200 килограмм примерно. На двух стульях, потому что на один маленький, там такие небольшие стульчики, он сесть не мог, поэтому он сидел на двух. У него в руках был, в нашем понимании, вот как по-нашему сказать, длинный батон. Это вы в Subway были. Почему в Subway? Я не помню. Ну, Subway, они в этих... Может, Subway, слушай, да. Да. Значит, сэндвичи делают такие. Батон был разрезан пополам. Ага. Внутри батона было наложено всякой всячины, ну, толщиной примерно с полбатона еще. То есть у него был батон толщиной 1.5. Он его держал 2 руками... У него был открыт рот, и он 2 руками туда в рот заносил, потом делал это откусывающее движение, сидел, клал обратно этот батон, клал, брал, значит, литровый стакан с Кока-Колой и со льдом, от него хлебал, после этого процесс ускорился, то есть это сначала он вот вынимал, потом он не вынимал из рук, и просто, знаете, такое ощущение, вот как удав, он сидел, так открыл, и в него заходил этот батон весь, и он его съел весь. Я думаю, что батон был длиной 60 сантиметров. Ну, и это точно был Subway. Точно Subway. Потому что я просто не могу представить, где еще такое. У меня не было с собой камеры тогда. Я представляю, я не мог поверить, что это может быть на самом деле. Я своими глазами этот мрак вообще видел. Собственными своими глазами этот ужас я видел. То есть он как питон заглотил. Да, заглотил, вот так задвинул в себя 60 сантиметров. Причем, мне казалось, что даже в ширину в рот не должно зайти. Оно и не заходило, он его сжимал там ближе к рту. А, вот оно. Что. Да, это сейчас техника еще. Да, стоит. Да. Слушайте, это мрак вообще какой-то. Я как вспомню, мне становится дурно. Как можно... Вы не смотрели никогда вот в Ютьюбе эти соревнования по поеданию гамбургеров? Ну, не увлекался. Я не рекомендую, потому что... Где-то, да, там где-то и кетчуп, майонез по всему лицу. Да, и... Не в этом дело. Там просто, когда ты смотришь, вот вроде бы ты смотришь еду, да? То есть кажется, что нормально, хороший... Рвотный рефлекс вызывает. Да, а там вызывает физическую тошноту все это мероприятие. Вот примерно то же самое я вот испытал, когда человек в себя задвинул. Так вот, откуда у вас нелюбовь к гамбургерам? Может быть. Фастфуду. Может быть. Короче говоря, мы полетим, давайте, на другую сторону. Мы не можем проехать мимо города Майами. Майами на другой стороне. Между прочим, перелет, не знаю, как Сан-Франциско, но перелет Лос-Анджелес-Майами, там 5 часов, наверное, в самолете, интернет, Wi-Fi, и вы можете спокойно заниматься своими делами вообще без проблем. Нигде в Европе, сколько я летал, нигде этого нет. И последняя дискуссия по поводу British Airways, очень интересная, следующая. Проводился опрос British Airways, не ввести ли им Wi-Fi на борту на дальние перелеты. На сайте British Airways кастомеры, пользователи British Airways, которые летают, ответили нет. Знаете почему? Ну, нет. Догадаться невозможно. Я пытать вас не буду. Потому что если введут интернет в самолете, то можно будет пользоваться скайпом и различными переговорниками, и все будут беспрерывно болтать с землей и будут мешать отдыху других. Вот так вот. Это какая-то чисто британская фишка. Да. Я, в общем, от этого... За это я их, честно говоря, люблю как-то вот нежно. Ну да. То есть это надо же придумать так, да? То есть надо, чтобы так мозг устроен, что надо вот придумать. Ну вот, короче, они придумали, поэтому на British Airways Wi-Fi не будет. А в Америке Wi-Fi в полный рост на дальних перелетах. Я не помню, честно говоря, на часовых перелетах есть он или нет, внимание. Я не знаю. А на дальних, да, он есть. И вы можете... Ну и что, по скайпу болтают? Да нет. Так нет. Я не видел. Ну, вот так, чтобы весь самолет разговаривал по скайпу, нет. Так не видно. Кто-то, может, и разговаривал. Я не очень, меня это мучает вообще, потому что я надеваю наушники, смотрю фильм там или что-то слушаю, и я не очень понимаю, что в самолете происходит. Мне, в общем, все равно. У меня специальные наушнички такие, которые убивают гул самолета. Знаете, есть такие. И, в смысле, закрытые? Амбушюры закрытые? Да, они закрытые уши. И просто одеваешь их когда-то, это как беруши. Ты перестаешь вообще слышать, что вокруг происходит, без всякой музыки. Ну да. Вот, поэтому я не очень понимаю, что происходит в самолете, когда он летит. Я чем-то там что-то слушаю или смотрю. А это не тот ли был рейс, где вы еще смотрели там игры? Предыдущая. Вы как-то нет, или говорили? Нет. Потому что вы тогда хвастали, что пролетели именно с интернетом, с Wi-Fi, и еще посмотрели какие-то там на прошлой неделе игры. Там можно сказать. Это был другой полет, мы доедем до него. Ага, короче, мы прилетели в Майами, и в Майами Вы были в Майами вообще? Нет, в Майами я не был. Значит, в Майами, по большому счету, вот так, летать незачем. Ну, есть места, во-первых, лучше, в смысле пляжа, чем Майами. Другое дело, что для американцев Майами – это свой курорт. Ну, как для русских Сочи. И самое дешевое – это прилететь на свой курорт. С этой точки зрения мне понятно. Но там есть достопримечательность. Там есть остров. Рядом, прямо в Майами, от центра города 15 минут ехать. Который называется Ки Бискейн. Это остров миллионеров. Вот так вот. Да. Вот на остров миллионеров я всем рекомендую съездить, кто попадет в Майами. Сел в такси и приехал в Ки Бискейн. Я хочу сказать, что такого парка автомобилей я не видел никогда и нигде. То есть, мы там жили дня 4, наверное, на острове на этом. Я хочу сказать, что через 4 дня я перестал воспринимать BMW как автомобиль. Ну, как на уровне, на уровне Запорожца где-то. Ага. Вот. Потому что 2 дня я посвятил обходу острова и осмотру, что это за машина, потому что я не понимаю, что это. Я не видел такого. Но это какие-то ретро-мобили? Или нет. Ну, Мазерати – это норма. Ну, понятно. То есть там автомобили, в автомобильный парк от миллиона долларов машина. Я думаю, хорошо, от полмиллиона долларов. Да, ну, миллион. Нет, там реально, то есть там BMW такие, про которые я, в принципе, не знал, что такие бывают модели. Вот так. То есть там нет пятерки BMW ездящей. Там BMW, который подъезжает человек на BMW, на этом, ну, на кабриолете, казалось бы. Uh-huh. Вот, выходит из машины в кабриолет, начал идти дождик, нажалась кнопка, кабриолет превратился в седан, в железный. Не брезент, а железный. Ну, это родстер называется. Это я не знаю. Я не крупный спец по машинам, но я на чем-то езжу там более-менее, на чем-то приличном. Какая больше всего у вас машина в США поразила? Вот я могу вам сказать прямо. Не знаю. Ford Mustang. Какого года? 53-я? Разные. Я вот как бы на них смотрел, я вообще Ford не воспринимаю. Ни как автомобиль, ни как машину, ни как легенду, как марку, никак. И там всякие «Шевроле» и прочее. А вот «Корвет» и «Форд Мустанг», в особенности «Форд Мустанг». Я их-то сколько не видел, они все нравились с разных годов. В нем вот есть какая-то это, не знаю, как сказать, пасконность, сермяжность, что-то вот такое, настоящий дух. Ну, естественно, еще Харли Дэвидсон. Во Флориде я такого не видел. Вот в Калифорнии видел, сколько мы ездили, очень много. Прям там и вереницами они, и возле этих баров стоят. И едут, и всякие едут и с бородами, и с волосами там, и с рогами. И едут уже с такими вот животами. Видно, что человек где-то работает прилично. Сзади сидит его супруга, тоже уже в теле, все в коже, все в касках. И вот этот харлеевский там двухтактовый какой-то там звучок. Конечно, это да. Сказка. Сказка дорог. Да, в Америке ездить, конечно, на машине хорошо. Сказать, какая-то машина меня отдельно впечатлила, я не могу. Но Ки Бискейн меня впечатлил не по-детски. Вот жильем нет. Вот это я смотрел там, где, ну, все, что на продаже у них стоит. Это все вот так не впечатляет. А автомобильный парк, конечно, привел меня в такое, в тяжелое состояние. Аэропорт Майами большой, хороший, удобный. Из аэропорта Майами я предлагаю слетать вниз. В соседа Соединенных Штатов Америки с другой стороны, в страну Мексику. Вот все знают, что Мехико – это столица. Вы были в Мехико вообще? Да, Мехико-Сити. Я летел из Сан-Диего в Мехико. Летели мы через Техас, через Хьюстон. У нас была пересадка. Угу. Ну, как вам Мехико? Прекрасно. Прекрасно. Сразу же чувствуется, вот эта вот грань, ну, как бы это сказать-то, разница. Почувствовать. идти, да. Когда вы покидаете США и прилетаете вы в Мехико-Сити. Но разница, я вам хочу сказать, она вот как бы вы выходите в аэропорт, еще идете по аэропорту, разница начинается, как вы садитесь в такси. Да, как только ты выходишь со здания аэропорта, то все. Ты сразу понимаешь. Ты начинаешь ощущать вот эту вот пасконность от заката до рассвета. Значит, Мехико-Сити, это, я понимаю, так самый большой в мире город, может быть, в Китае где-то есть больше, но так там живет 24 миллиона человек. Да, там агломерация огромная. Да, это абсолютнейший мрак вообще. На улицах текут нечистоты, не на всех улицах, но на каких-то. И можно в них наступить. О. Да, я это просто из гостиницы вышел, и у нас это все текло. Вы не были да, в Бангладеше, в Индии. Нет, мы до этого доедем. Мы сейчас говорим про Америку и про то, что мы приехали из Соединенных Штатов Америки. Из Соединенных Штатов, да. Значит, Мехико-Сити – это мрак, в который ездить нельзя. Просто нельзя. То есть там не то, что нечего делать. Там, то есть физическая начинается депрессия и угнетенность. А мы много где были в Мексике. У нас был отличный экскурсовод, правда, который несколько скрасил всю эту историю. Но он сказал, что вы не волнуйтесь, Мехико-Сити, да, тут это не особо. А мы сейчас поедем в Пуэблу, который европейский колониальный город. Ага. И там вообще вы почувствуете себя гораздо лучше. Значит, я сейчас подбирать слова буду про Пуэблу. 31 декабря, новогодний вечер. Мы гуляем по городу Пуэбла, совершенно омерзительному городу, который состоит из какой-то крашеной рухляди. Гуляет... Говорят? Да, да, да, да. Труха. Труха. Труха. Да, гуляет куча народу местного. И ты испытываешь такое нехорошее чувство, что, в общем, тебе гулять, наверное, не надо. А что надо? Надо уйти. Да, я думал, напиться, забыться. Нет, это да, это первый выход, который приходит. Нет, просто надо уйти, потому что на тебя смотрят, как бы так сказать, ну, мягко, из-под лобья. Все. Угу. Все вообще. А их ты всех узнаешь, потому что вот мексиканцы, это, я так понимаю, смесь индейцев с испанцами. И их не узнать невозможно там. То есть мы отличаемся от них. То есть, если в Америке есть большая вероятность, что ты не отличаешься от людей, то тут ты от всех отличаешься. И это уже само по себе является для них вызовом. То, что ты другого цвета. Инородная плоть. Да, да. Нам еще сказали, еще здесь, в России, предупредили, что мексиканцев нельзя фотографировать. Если ты будешь их фотографировать, они отнимут фотоаппарат, разобьют его, тебе набьют морду. Вот так. В Пуэбле я в это поверил. А, то есть не фотографируя. Не фотографируя, нет. И у меня была камера на себе, но я не смог это снять ничего, потому что я решил, что кончится это плохо. Ну, да. И самое убийственное, что в результате у мексиканцев есть, это то, что они улыбаются меньше нас там в 10 раз. То есть мы не самая улыбчивая нация, вообще говоря, да? Очень. Да, мы можем улыбаться уже, когда мы как-то расслаблены в какой-то своей компании, еще что-то. Изначально мы такие настороженные. Вот американцы наоборот, да, они изначально радушные с улыбкой. Слушайте, ну Мексика это вообще просто это какой-то ужас. Кроме этого, страна вся грязная. Куда ни кинешь взгляд, всюду где-то какая-то помойка. Да, грузовики с военными людьми ездят. Да, грузовики с военными ездят, и ты понимаешь, что они не просто так ездят, а значит, где-то кого-то уже грохнули. Это я еще не был в районе, как она называется, Тихуана, или где наркотические истории все. Ну да, да. Забыл, как называется город. Туда мы, слава богу, не поехали и не собирались. Бог миловал этой истории, где каждый день кого-то убивают. Мы поехали в другую сторону, где все эти пирамиды, и туда-сюда. В каких-то городах были, я название не помню. Ахака, там еще что-то. Короче говоря, все эти разговоры про календари майя, это туристский развод. Ага. Все те календари, которые были у майя в 900 году нашей эры, были еще в Помпеях за 1000 лет до этого. Поэтому никакого особого календаря майя в природе не существует. То, что майя придумали календарь на тот же самый, на 1000 позже, чем римляне, ну, я не знаю, если это повод для гордости, хорошо, окей. Все эти пирамиды одинаковые. Пирамид дичайшее количество. После того, как ты посетил одну, окей, две. Дальше уже пирамиды посещать не хочется, потому что это, эти камни приелись уже, они всюду. Все одно и то же. Одно и то же, да. Ничего в себе содержательно дальше не несет, кроме опять туристских разводок, рассказов, что здесь писал кто-то туда, кто-то туда из великих. Угу. Короче говоря, я хотел оттуда улететь, из этой страны. То есть я просто рвался. Но мы были вчетвером, и мы разделились. То есть двое рвались улететь, а двое говорили, что раз прилетели, то надо уже досмотреть все. И спить чашу до дна. Да, испить чашу до дна, и мы ее испили до дна. Неделю мы пролежали в городе Канкун на Карибском море. Вот что мне понравилось, это Карибское море. Но для того, чтобы попасть на Карибское море, не надо в Мексику лететь. Можно в Канкун, например. Канкун, нет, Канкун это тоже Мексика, но можно лететь куда-нибудь там на Багамы, в отель Атлантик, и все. Ты ничего не увидишь этого мрака мексиканского. Подождите, а в, я в Канкуне не был, я был в Акапулько. Акапулько, Акапулько с другой стороны. Да, значит, мы прилетели в Мехико-Сити, и до Акапулько мы ехали на автобусе. Ну, то есть мы сами по себе дикарями переехали на такси на автобусную станцию, купили билеты с помощью испано-русскоязычного. Ну, понятно, да. Да. Купили билеты, 400 километров приехали туда, в Акапулько, и там поселились, и там отдыхали. Жили. А вы как добирались? Мы летели из Мехико-Сити с тремя пересадками в разных городах, где мы выходили и осматривали. А, с двумя пересадками. Я уже забыл. У нас у тур был. Тур был по Мексике. Да, да, да. Okay. И закончили мы в Канкуне, где мы неделю пролежали. При этом в Канкуне... Ну, ценник за облаком. Ага. За облаком. $500 в сутки. За двухместный номер на двоих. Ну, я вас уверяю вас, что в мире есть пятизвездные отели в нормальных, хороших странах за половину цены вот этой канкунской. Я не знаю, это какие-то запредельные цены. Мы в Акапулько жили в Копакабане. Акапулько там... это дешевое место по сравнению с Канкуном? Да я думаю, что да, потому что вы просто на порядок цифры называете. Так нет, если заехать с улицы в хостел, наверное, можно и в Канкуне дешево, но мы покупали все заранее, это был сезон, Новый год, то есть мы еще на сезоне попали, да, естественно. Да, да, да. Да, но окей, хорошо. Короче, вот не заезжая в Мексику, мне предложить завтра полететь в Канкун, я отвечу нет. $50 за ночь нет. Нет. Нет. Почему? Страны Мексики нет. Потому что ее нет. Нет. Для, вы оскорблены. Для туриста, не то, что я оскорблен, но для туриста, для меня, как для туриста этой страны, не существует все. Потому что такого количества отрицательных эмоций, которые я получил за эти две недели, я ни разу в жизни за границей не испытывал. Я как бы пытаюсь подобрать цензурное слово. Нет их. Их нет. Что-то связано с обманом? Нет, это не обман, это мрак просто, мрак. Ну, обманулся ты в тот момент, когда ты решил туда поехать. Это да. В общем, ваши надежды были. Да нет, у меня честно, у меня не было особых надежд. Ну просто летели посмотреть. Ну, вот и посмотрели. Ведь нельзя сказать, что мы посмотрели, да, все правильно, мы все поняли. Но просто обидно, что это был такой две недели, типа отдыха новогоднего, туда-сюда, все псу под хвост. Все абсолютно. Все, могу про Мексику сказать несколько вещей. Очень быстро, коротко. Люди ездят на жуках. Volkswagen Beetle. Старые жуки. Другого транспорта какого-то. И причем они ездят, и вас возят в них. Ну, это вот какой-то вот такой местный флёр. В плане ощущения. В Акапулько все здорово, классно. Мне абсолютно понравилось. Ходили мы там и в ночные бары, и дискотеки. и чекит нам предлагали, и в горы звали там за кокаином. Как только заканчивается линия отелей, условно говоря, это там 200 метров. Начинается... Начинается полный гаргам. Гаргам, да. Полный, абсолютный, непроглядный мрак. Какие-то там времянки, чуть ли там не в эти, в землянки. Какой-то кошмар. В общем, за линию береговой отеля выходить не стоит. Да. Последнее про Мексику. Ну, я понял, в Мексике, наконец, зачем кладут перец чили туда-сюда в еду исторически. Затем, чтобы, поскольку готовить они не умеют, то они кладут ее для того, чтобы клали, для того, чтобы не травануться, в первую очередь. А во вторую, чтобы сгладить вот эту историю, что они не умеют готовить. Но вот это вот какие-то у них там стоят такие на столах, вот красная такая, знаете, похожая на овощное такое взбитое пюре. Красное, зеленое, вот. Ну, я так аккуратненько спрашиваю гида, а какое попробовать? Можно так, чтобы я это... Он говорит, ну, я вот пробую зеленое. Он взял кусочек хлеба, намазал слоем сантиметров два этого зеленого и съел на моих глазах. Ну, мой нормально, что? Но я же аккуратный, я же опытный. Я взял кусок хлеба, намазал, чуть-чуть взял на чайную ложечку и на краешек намазал хлеб. И этот кусочек маленький откусил. Я не обедал. У меня разрывало все внутри. Все, то есть у меня текли слезы, сопли. Я пил это дальше, потому что этого кефира я его выпил 5 литров. Да, там пожар был. Да, пожар просто со взрывами. То есть, я потом, когда смотрел, когда он ел... Я понял, что минералки много не бывает. Да. То есть, там я понял, что ничего пробовать нельзя. Ничего этого есть нельзя. То есть, только надо строго сразу брать то, что ты понимаешь, в чем не будет. То есть, как-то очень аккуратно с едой. Поскольку местные, они не понимают, как без этого можно. И когда ты спрашиваешь их, это вот острое, они говорят, да нет, ну что ты, это вообще-то говорить не о чем. То есть, там у них в меню количество перчиков. Ну, где вот туристские места, количество перчиков. Да, то есть, там три перчика – это острое, один перчик – это почти не острое, а без перчиков – это вообще пресное. Это детям. Да. Без перчиков мы есть не можем. Это несъедобно. Это сразу взрыв. Еще что, много лайма, пива Корона везде. Отрава? И текила. Текила, ну... Большинство, все, условно говоря, коктейли на основе текилы дешево, либо бесплатно. Я вот что вам скажу, что я до поездки в Мексику, я к текиле относился нормально, и даже покупал ее, у меня дома была текила, всегда стояла. Ну, там это просто как у нас там самое дешевое. После возврата из Мексики я больше текилу не покупаю. Никакую. Никакую. Нет. Серебряную. Нет. Ни репосад, ни аньеха. Никакую. Не потому что я нормально отношусь к этому напитку, но рука больше не поднимается. Ну да. Мы тоже очень много текил выпили, причем во всех коктейлях. Это и Блади Мэри, и Пина Колада, и кругом одна текила. Все, что местное, дешево, много. Ну ладно, давайте перенесемся к хорошему. Полетим из Мехико-Сити в Лас-Вегас. Вернемся в Америку. Ну как вам Лас-Вегас? Лас-Вегас здорово, но Лас-Вегас это ночной город. Мы в Неваде, я был еще в Рено, Рино. Это я не знаю даже что, а что это? Ну, это тоже такой город. Рино – это маленький Лас-Вегас, там тоже казино. И чем славна Невада? В Неваде можно пить на улице. Вот там, где вот это State Line, Калифорния, Невада. В Калифорнии вы не можете пить на улице из бутылки, а в Неваде вы уже можете. Я пробовал узнать, с чем связано. Объяснение мне дали только такое. Если в Неваде... Это, что такое Невада? Это только казино. Ну, самое такое большое. Ну, еще это долина смерти, пока вы едете до Лас-Вегаса. Все, пустыня. И казино. Вы, собственно говоря, что такое Лас-Вегас? Вы из одного казино переходите в другое. Не обязательно казино. И, соответственно, вы там взяли бутылку, с этой бутылкой пива перешли туда. Ну, в общем, улицы нет. Поэтому там вы можете пить на улице. Что еще? Это стриптиз. Угу. Потрясающе. Вот в Лас-Вегасе, то, что вы говорили про Монреаль... Вы все видели в Лас-Вегасе, я понял. Я первый раз в жизни увидел такое в Лас-Вегасе. Клуб назывался «Тысяча красавиц и одна уродина». Это просто потрясающе. Причем, когда мы ехали на такси, очень дружелюбный дядька американец сказал: «Я сам туда хожу, ребята. Мы сейчас заедем, вы будете брать алкоголь?» Мы говорим: «А разве можно?» Он говорит: «Вы берете алкоголь, свои вот эти вот пакеты непрозрачные. Когда будете заходить, купите каждый по стакану». Не помню, сколько стакан стоил, но что-то в районе двадцатки. Мы заходим, там такие лбы стоят, ребята, вот как в фильмах. Терминаторы, черные. Каждый берет по стакану, платит пустой стакан. А все это пиво у нас с собой. Мы его под стол и за пластиковый такой обычный стакан платишь 20 баксов. Ну где же нужно из чего-то пить? Все. Они умывают руки. По закону Невады вам не могут продавать алкоголь там, где обнаженное женское тело. То есть в стриптиз-клубе продавать алкоголь запрещено. Но если вы его принесли с собой, это уже не проблемы клуба. Ну, то есть виноват ты. Ну, они не могут туда заглянуть, к вам, ваши личные вещи, как бы. Да, да, да, да. Осталась только самая главная процедура. Вы незаметно наливаете себе в стакан то, что вы принесли. Мы туда зашли, посмотрели, мы еще поначалу стеснялись, но потом мы посмотрели на ребят, бодрых морячков, вот знаете, как в фильмах, прямо вот шапочки такие у них морские, ребята отдыхали. Они глушили вискарь вообще, уже не стесняясь. Ну, то есть вы поняли, что все нормально, да? Все нормально. Вначале мы там тихо под столом, а потом, в общем, мы разгулялись. Но это было здорово. Это просто... Понятно. Ну, просто настолько классно, настолько профессионально, настолько девчонки подобраны. Это вообще что-то с чем-то. Значит, после этого мы были в Мексике, в Акапулько. Но мы же уехали уже из Мексики. Я хочу вам сказать, что мы были в стриптиз-клубе Foxy Lady, но это небо и земля. Зачем это мы? Зачем вы это сделали вообще? Испортили впечатление от Лас-Вегаса. Мы все-таки скажем, что Лас-Вегас – это город одной улицы, и что, в принципе, человек, который первый раз попал в Лас-Вегас, должен просто идти по улице Стрип, она Лас-Вегас-Стрип называется, и заходить в разные отели, потому что отели совершенно убойные. То есть реально убойные, такого нигде нет. Там вот риц, слово риц само, оно означает роскошь на показ. Вот Лас-Вегас – это риц чистейший. То есть... Заходишь в гостиницу там, допустим, где мы были, Венеция, по-моему, я уже не помню. Заходишь, а там плавают гондолы итальянские. Гостиница в итальянском стиле. Плавают гондолы в натуральную величину, с натуральными гондольерами. И голубое небо наверху, и думаешь, ё-моё, вечер же был только что. А тут солнце. Да, и только потом соображаешь, это искусственное небо, искусственный потолок. Плавают натуральные гондольеры, вы можете с ними поплавать там за какие-то деньги. В следующую гостиницу заходите, вам показывают там самый большой в мире этот водопад из шоколада. И говорят, что он стоит 12 миллионов долларов, и там льется этого шоколада дикое количество. То есть все натуральное, настоящее, вы понимаете, что туда засажено дикое количество денег для того, чтобы вас удивить. Поэтому, в принципе, можно просто ходить по гостиницам с открытым ртом и удивляться. Те, кто не хочет брать экскурсовода, почитают книжечку в самолете, пока летят, что в каком отеле. И с этой книжкой прекрасно походят. Что совершенно... Казино – это, на самом деле, не самая достопримечательность. Конечно, да, впечатляет, когда казино размером с магазин «Окей», допустим, 5000 квадратных метров, и там сплошные столы. Но в Лас-Вегасе куча сделана клонов. Так, чтобы каждый чувствовал себя как дома. Ну, например, те, кто любит баварское пиво, они, для них в Лас-Вегасе открыт клон Хавбройхауса. Он не очень сильно похож на мюнхенский Хофбройхаус, но там наливают мюнхенское пиво, которое привезено из Мюнхена. И туда не попасть вечером вообще. Там нужно заранее резервации делать и так далее. В каждом отеле огромные шопинг-зоны, огромнейшие. То есть там можно ходить, я не знаю, сутки по этому шопингу. Отели огромные совершенно, по 3-4 тысячи номеров. Перед Белладжо это цветные фонтаны специально. Там у них раз в полчаса танцуют фонтаны. Ну, то есть, короче, там столько вот слов этого интертеймента вообще в Лас-Вегасе, что там неделю провести можно просто как бы... Просто оглядывая, не играя в казино, вообще ничего не делая. То есть какое-то ощущение, что это место, которое придумал дьявол, оно меня не покидало там все время. Сколько раз я был? Вы много раз были? Два. Мне говорили, не знаю, правда или нет, что... Но я подозреваю, что два – это не последний раз. Мне говорили нечто такое, что практически каждый американец, ну, это условность, конечно, но он считает, что один раз он должен приехать в Лас-Вегас. Бесспорно. Накопить, ну, условно говоря, там, $5,000 собрать, приехать туда и спустить. Ну, вот такая фишка есть. То есть один раз ты должен приехать и оторваться. Наверное. Я скажу, что особое вот на меня впечатление произвело то, что там куча людей, мы так скажем, преклонного возраста, то есть там 70+. Ой, там столько бабушек. Огромное количество бабушек счастливых. То есть, ты видишь, что реально люди кайфуют. Вот в этом возрасте они прекрасно себя чувствуют. Они там ходят, пьют пиво, что-то там едят где-то в ресторанах, ходят на какие-то концерты там, на эти шоу, на цирки. И они могут не играть в казино напрямую. Но они постоянно тусуются. Бандиты, да-да-да, они лупятся в этих бандитов. Одноруких бандитов. То есть, Лас-Вегасу все возрасты покорны. Все. Туда никогда не поздно ехать, ни в каком возрасте. И вы не будете выглядеть там, как бельмо на глазу. Там любой возраст выглядит органично, совершенно нормально. И никаких там вот комплексов на этот счет испытывать не надо. Что вокруг Лас-Вегаса есть? Вокруг Лас-Вегаса есть Гранд Каньон, на который можно слетать и посмотреть. Но у него каньон впечатляющий, да, ну... Мы ездили на машине. Мы летали на вертолете. Нет, мы ездили на машине, мы поехали, мы захватили там часть Юты, потом Аризону. Обалденное, конечно, ощущение. Фотографии вообще просто шикарнейшие. Да, да. Ну, передать ощущение каньона невозможно. Это надо лететь и ехать. Ну, в смысле, да. Ну, туда-то надо попасть, и там ты это почувствуешь. Так же, как видеокамера никогда ничего передать вот твоего ощущения не может. Она может передать картинку, но ты когда смотришь, думаешь, блин, там же я все видел совсем по-другому. Ну да, там и ветер. Ну, вообще, да, все по-другому. Все по-другому. Вот. И галька под ногами. И эти кактусы, которые из мультфильмов мы знаем. Джошуа 3. Меня, знаете, что еще поразило? Вот когда мы по этой пустыне ехали до Лас-Вегаса, там вот на улице, там, не знаю, 40 градусов, вот эта дымка, как что плавится асфальт, дорога шикарнейшая, пустыня, жара, у нас все задраено, кондиционер, и мы едем, и вот, представляете, пустыня, и стоит будка телефонная. Угу. Вот это меня просто убило. И она работает гарантированно. В 97-м году. Да, она работает. Когда тут проблема была в России, там домашний телефон, простите. Там стоит будка в пустыне. Ты можешь подъехать и позвонить, сказать, алло, мама. Я из Лас-Вегаса. Да, мама, пришли денег. Там, допустим. Значит, да, еще пару слов последних, скажем, про Лас-Вегас. Во-первых, отели... не переделывают. Их взрывают и строят новые. Это, ну, просто переделка стоит дороже, и потом отели, они приедаются, и там раз 20 лет, там 16-25 по-разному их взрывают, на их месте возводят новые. Поэтому в Лас-Вегасе идет постоянная стройка. И второе, ну, понятно, что там был мафиозный город изначально, на деньги мафии, но к там, где мафия, там всегда есть место очень хорошему креативу, маркетингу. Одна из тем, когда, как завлекали туристов в начале, в 50-е годы Лас-Вегас, следующее, там в окрестностях пустыни полигон, где испытание ядерного оружия, и ядерные грибы можно было наблюдать прямо из отелей в центре Лас-Вегаса. Вы можете себе представить? Этим завлекали людей. Не, я эту байку я слышу впервые. Да? Да. И последняя байка... Ну, вообще, да, Невада, там же взрывы. Да, да, да, да. В 100 километрах от Лас-Вегаса это. То есть это якобы безопасно было, хотя я думаю, что это было небезопасно. Но часто этого не делают. И последнее, то, что в номерах в Лас-Вегасе нет балконов. Потому что люди приезжали, чтобы покончить жизнь самоубийством. И было много самоубийств, а это плохо для рекламы и номера теперь... Для имиджа. Для имиджа и номера теперь все без балконов. Так что удивляться не надо, что на балкон выйти нельзя. Но зато можно купаться, там бассейны и так далее. То есть можно отдыхать по-всякому в Лас-Вегасе, не только играть в казино. Ну что, из Лас-Вегаса мы пойдем в аэропорт Макарен. Называется аэропорт. 10 минут ехать от Стрипа. В Лас-Вегасе я не был в аэропорту. Да, плохой аэропорт. Мы же на машине приезжали. Плохой аэропорт. И он международный? Да. Да. Туда приземляются со всего мира все время. Аэропорт плохой, а главное, в дьюти-фри ничего нет. Невозможно купить. Хотел в последний раз вот был купить магнитик. Нормально магнитика купить не смог. Китайских нету магнитиков. Плохо все. С атрибутикой и с символикой Лас-Вегаса в аэропорту все плохо. Там мне в голову это не приходило, естественно. В аэропорту это обычно делаешь. Все плохо. А вот куда мы полетим из Лас-Вегаса, мы сейчас не скажем. Мы скажем это в следующем выпуске, который мы проведем уже в другой части света совершенно. А на сегодня это все, Евгений. Спасибо вам за участие. Вам спасибо. Если, уважаемые слушатели, к вам обращаюсь, у вас есть какие-то вопросы, вы их пишите, не стесняйтесь. Если вопросов будет много, то мы в конце сделаем еще одну программу по вашим вопросам. Если нам будет что сказать дополнительно. А сейчас мы вторую часть заканчиваем и услышимся с вами в третьей части. Всем самого доброго.